Глава 14. Событие 22. Больной официантке. Почему мне вилку и нож не дали? У вас, больной, стол диетический. Острое вам не положено. Едем в святые места, на родину Ким Ир Сена. Петр с больной ногой еле в чайку влез. Такая машина в стране одна, и вот ее дорогому советскому гостю выделили. Покататься. Еще выделили самое дорогое — младшего брата и дочь. В сопровождение. Если в СССР был прижизненный культ Сталина, и даже города называли в его честь, то тут называют в честь товарища Кима вообще все. Вот представляют невысокую худенькую девочку, ту самую дочь Ким Гён Хи. Говорят, в 1963-м поступила в университет имени Ким Ир Сена, где изучала политическую экономику. В 1966-м продолжила обучение в высшей партийной школе имени Ким Ир Сена, а в 1968-м была направлена на обучение в МГУ имени... Обломайтесь, имени Ломоносова. Стоп! То есть ей больше 20? На вид 15. А вот братьев не спутать. Одно лицо... Конечно, но у старшего очки, а младшенький еще смотрит на мир незамутненным взглядом, хотя уже является секретарем ЦК, членом Политбюро и вице-премьером административного совета. Зовут братика Ким Ён-Джу. Оба сносно лопочет по-русски. Едет машина, а родственники на два голоса рассказывают, что раньше Ким Ир Сен жил очень бедно, даже почти нищ был. Шляпа рваная. Да вы сами увидите, кувшин мятый для воды. И спал бедный братик и папа прямо на полу. Вот как? Петр сегодня тоже провел ночь на полу. Приравняли. Посол шепотом пояснил на немой вопрос, какая разница с тем, как спит богатая часть населения. На полу у Кима было, по-корейски говоря, сито. Ни подстилки, ни циновки, ни одеяла. Приехали, посмотрели. Музей. Из тростниковой хижины сделали музей. К нему огромная очередь. Дорогих советских гостей и родственников пустили, скрипя сердце, без очереди. Все новое, даже тростник и смятый кувшин. Неаутентично. И, по словам гида, что по-русски говорил без акцента даже, миллион человек стремится в год припасть к истокам. Заодно интересная особенность выяснилась. Очаг у корейцев устроен так, что дымоход сначала проходит под полом дома. Понятно, почему вождь спал на полу. Там теплее. И везде минимализм. Бедно жил. И вы пока живите в бедности. А уж потом мы вам два кувшина дадим. И оба не сильно помяты. Да чего уж, один вообще не помятый. И вентилятор. И электричества нет. Будет. Вот приехали советские друзья. Дадут денег на электроэнергию. Да даже больше. Саму электроэнергию тоже дадут. На Петра девчушка смотрела с ужасом. Из ноги у него торчат железки, а вокруг — страшная сверкающая конструкция из всяких кривых. Не человек. Квещин. Только и слышно за спиной. Кто это? Кувшин? — поинтересовался у посла. Николай Георгиевич в жару, в генеральском мундире с кучей золотого шитья и орденов, выбрал секундочку между потоками словословия из уст родственников и гида и пояснил. Согласно легенде, эти злобные и коварные существа появляются на свет каждый раз, когда кто-то из людей покидает мир насильственной смертью или становится жертвой несправедливого приговора. В этих случаях его душа не находит упокоения, обретя сверхъестественные силы. Она мстит всем оставшимся на земле. Не кувшин, а кисин! Твою ж дивизию! Что-то с горлом у посла. Кашлянул и последнее слово произнес громко и при этом чуть наклонился к Петру, как бы обращаясь. Народ порскнул во все стороны. Гид, судя по всему, обделался. Убежал. Старенький. Спасла ситуацию дочь. Подошла и потрогала за рукав. Осторожно. Пальчиками. Типа вот, все нормально, это живчик, ну, живой. Потом потрогал брат, но позеленел и глаза кругловатые. Гид не появился. Да и закончилась экскурсия. Пора баиньки. Встреча с самим Сталином Корейского разлива назначена на завтрашнее утро. В здании ЦК Трудовой партии Кореи. Главная площадь города, естественно, носит имя Ким Ир Сена. Монументальный ансамбль на западном берегу реки Тэдонган. Площадь просто безразмерная. Наша красная — просто улочка. Да даже переулок. Нет, заулок. Тут как бы не квадратный километр. Вождь и главный министр пополнел, кругляшок такой. Наверное, у него теперь много кувшинов. Сначала была торжественная часть, где Петра Мироновича Тишкова наградили орденом. Приличных размеров золотая звезда, в которую вписана еще одна звезда, только вниз головой. Называется «Орден государственного флага первой степени». Такой же вон на груди у товарища Кима. Вот, видно сразу, что они не истинные ленинцы. Взяли и звезду перевернули. Это сатанисты распятие переворачивают, а эти кименисты — звезды. Потом был обед. Вкусно! Свинина под острым соусом с пресным рисом. И салат прикольный. Сначала понять не мог. Эдакие зеленые червячки и привкус чеснока. Потом объяснили и рецепт даже рассказали. Редкое сезонное угощение. Зеленые червячки — это стрелки чеснока. Называется «Хэ». Нужно будет дома попробовать сбацать. Беседа на сытый желудок получилась тяжелая. Нейтралитет? Да пожалуйста. Сами не хотим вмешиваться. Страдаем от вражды двух друзей. А и правда ведь страдают. То наш экран начнут перекрывать, то китайцы. Осудить агрессию? Кто прислушается к тонкому глазку маленькой Чосон? Кедры? Да, товарищ Ким, нужно много корейских кедров. Нет, не тысяча, миллион. Понимаю, что нет. Осенью сколько будет, а вы создайте десятки питомников и посадите семечки. Года через три у вас будет этот миллион. Но питомники не закрывайте, снова сажайте. Сколько вырастите, столько и купим, хоть миллиард. То же самое по маньчжурскому ореху и женьшеню. Договорились. Вот теперь самое сложное, как думал Петр. Люди. Оказалось, ничего сложного. Правда, начал с довольно сладкой плюшки. Люди будут получать зарплату, но подоходный налог с них брать не будем. Вернее, брать будем и перечислять в ваш госбанк. Кроме того, раз у нас сейчас общая валюта — рубли, то работающие в СССР корейцы ведь могут отправлять родственникам в страну утренней свежести и переводы денежные. Ну и плюшки почерствее, в виде материальной помощи из всяких госрезервов времен Второй мировой. Да что вы, все свежее, сам пробовал. Правда ведь, пробовали с Жуковым вместе тушенку. Тушенка как тушенка, и не скажешь, что ей почти 30 лет. Ну ладно, 25. Сколько людей? А можно сначала 1100-150 стройбатовцев? Нужно ведь дома строить для переселенцев вдоль рек Урал и Иртыш. Можно, но тогда мы замедлим строительство у себя. А мы вам тракторов и бульдозеров с экскаваторами подкинем. Не новых, но ТО прошедших. Одним словом, ездил не зря. Договорились обо всем, что хотел, кроме осуждения агрессии Китая. Так и не надеялись. Договорились в следующий раз увидеться в Биробиджане, в октябре, на футбольном турнире. Событие 23. «Сколько у нас всего евреев?» — спрашивает Брежнев Косыгина. «Миллиона 3-4. А если мы им всем разрешим уехать, многие захотят?» «Миллионов 10-15». От постоянного хождения нога разнылась. И даже две таблетки какой-то мощной импортной гадости лишь притупляли боль. А ведь еще нужно заглянуть в Биробиджан на обратном пути. Кому нужно? Да себе. Все же чувствовал себя теперь за новую республику ответственным. Из Пхеньяна отправились тем же военным бортом, но на этот раз летели скачками. Дальность полета этой мелкой птички — 700 километров, а страна моя широка. Сделали посадку во Владивостоке, перекусили, и дальше в Хабаровск, а потом еще дальше — в сам Биробиджан. Построить успели только полосу и домик для всяких диспетчеров. На месте будущего аэровокзала — яма. Только котлован рыть начали, даже фундамента еще нет. Неспешно дела делаются в стране победившего социализма. В город тряслись по грунтовке и высадили Петра у другого вокзала, железнодорожного. Там в 100 метрах гостиница, загрузили и отнесли в номер. Все, наглотался таблеток и отрубился почти на сутки. Чтоб еще раз... Не будили, сам проснулся к обеду. В вестибюле все боссы уже с утра дожидаются. Первый секретарь Еврейской автономной республики Аарон Давидович Кац и предсовмина Яков Григорьевич Крейзер в парадных генеральских мундирах с кучей орденов и медалей. Не так давно Яков Григорьевич вернулся. Сначала пару месяцев в Израиле лечился, сделали операцию на сердце. Потом еще месяц в Швейцарии за деньги Петра восстанавливался. Зато сейчас бодро вышагивает по новой аллее к строящемуся дворцу бракосочетаний. Вообще в городе все строится. Чудес не бывает. Всего год прошел. Пока деньги выделили, пока комсомольцы приехали, пока чехи с поляками подоспели. Вот интересно, все евреи, а выходцев из Польши называют поляками, из Чехословакии — чехами, а из Небратской Америки, угадайте с 3 раз... На самом деле, американцев немного, пара десятков семей всего. Главная сила на стройке — стройбат. Скорее всего, Петр своими прожектами сильно планы Министерства обороны нарушил. В Казахстан военных строителей нагнали, в Краснотуринск. Теперь вот сюда. Единственное, что закончить успели, так это приличный кусок набережной. Одели биру в гранит и выложили тропинки из желтого бехатона. Посадили 100 этих самых пушистых корейских кедров. Маленькие еще, но вырастут ведь. Уж точно лучше тополей. Еще пристроили 5 6-этажек. Вообще, сейчас дома в СССР почти все строят 5-этажными. Не надо лифта и специальных огромных кранов. И только в нескольких городах, которым Тишков успел руку приложить, стоят 6-этажные дома. Первые под магазины и прочие кафетерии с ателье. Ведь жил в те времена, когда предприниматели скупили в городах практически все квартиры на первых этажах и переделали их в магазинчики. Потом бросили. Пришли всякие пятерочки с магнитами, построили торговые центры, а квартиры на первых этажах никто уже не восстановил. Попереходили 10 раз из рук в руки и стоят пустыми, напоминанием о 90-х. В аренду сдаются. Задавили малый бизнес. Дома отгрохали красивые, цветные и с лоджиями по кругу. Причем, чтобы потом хозяева не портили красоту самодельными рамками, их сразу застеклили. По 5 домам впечатления не составишь, но во дворах сделали детские площадки и разбили скверики. Лавочки со столиками для доминошников и шахматистов поставили. Можно жить. Правда, Петр бы тут поселиться не хотел. Стройка огромная. Весь город. Ревут бульдозеры, скрежещут экскаваторы, бибикают грузовики. Шумно. Сейчас одновременно строят 17 6-этажек. 2 школы, 3 садика, дворец пионеров и стадион. А на высоком холме, невдалеке, высится еще недостроенная местная Эйфелева башня. Пришлось купить у французов проект. Пусть в городе будет настоящая достопримечательность. Все одно телевышку строить. Так почему не эксклюзив? Ну, чуть пониже, да и дым пожиже. На следующий день проехали по колхозам и совхозам. Даже есть 2 кибуца. Тоже шум, трактора ревут, машины рычат, собаки лают, коровы мычат. Жизнь бьет ключом. Вчера еще сходил, послушал юных дарований из местной музыкальной школы. Евреи же, половина детей играет на скрипке. Молодцы детишки. Голда Мейер прислала наблюдателей, семейную пару. Не из СССР, тамошние аборигены. Живут и раз в неделю сливают информацию. Спросил у разведчиков, как впечатление. Вежливо покивали. Ну, не сморщились же. Помощь-то планируется. Осенью приедут агрономы, а весной, когда построят коровники, завезем 10 коров на племя. Ну, жизнь-то налаживается. целых 10 коров пришлют. Все, пора домой. Не так ведь и далеко. Дудки! Дозвонился из Москвы Ценев. Есть важные новости. Срочно нужен в столице. Георгий Карпович, я устал. Нога болит. Дело важное, касается Кунаева или... Мать вашу! С этого и надо было начинать. Лечу. Событие 24. Идет партизан по лесу, слышит кукушку. Кукушка, сколько мне жить осталось? Сверху падает граната, голос с дерева. Ein, zwei, drei. Это абсолютно анекдотичная история. Только анекдот вышел на редкость скверный. В Мексике наш внедренец разрабатывал художника Владимира Кибельчича. Это сын известного писателя-троцкиста Виктора Сержа, который был секретарем самого Льва Давидовича. Да-да, того самого Лейба Давидовича Бронштейна. А вы, Петр Миронович, знаете, откуда взялось само слово «троцкий»? Нет, как-то не входило это в сферу моих интересов. Петр вытянул синюю железистую ногу. Ныло. Лейб Давидович взял фамилию Троцкий, когда бежал с каторги. Нужны были поддельные документы. Подпольщики-революционеры спросили, как хочет зваться Бронштейн. И Лейб Давидович, долго не думая, назвал фамилию своего надзирателя в Одессе из царской охранки. Троцкий. А вот имя — Лев. Судя по всему, выбрал из художественных соображений. Коротко, звучно и напрямую совпадает с названием известного животного. То есть существуют и другие троцкие? И у нас в стране? Нелегко, наверное, живется людям. Не в курсе. Извините, отвлекся. Так вот, по художнику. Разрабатывали его без какой-то определенной цели. Просто человек заметный и теоретически мог иметь контакты с кем-нибудь интересным для нас. Все-таки троцкистов в мире развелось предостаточно. И многие из них спят и видят, как бы сделать какую-нибудь гадость СССР. Кроме того, троцкисты обычно очень нечистоплотны и готовы брать деньги от кого угодно в обмен на разные услуги. Например, они часто консультируют разного рода киношников и писак, подсказывая им, как поотвратительней изобразить в своих творениях коммунистов, в особенности русских. В общем, мышеловку поставили, ни на что особенно не надеясь, но в нее неожиданно... угодила не маленькая мышка, а целая капибара. Это, знаете, водится в Латинской Америке такая тварь, вроде грызун, но размером с доброго поросенка. Гадость. Штелли снова заявился в КГБ сразу по прилету. И новости обещаны узнать, да и по вопросам своего мексиканского протеже ясность навести. Его встретил милейший Эрвин Эрвинович Кнаусмюллер, который, очевидно, еще не выехал на операцию. А может, и вовсе не собирался. Бес его знает, какой конкретики они тут себе напланировали. Да и лучше подальше от нее. Крепче спать будешь. Актер с многоэтажным дном провел его не к Ценеву, а в пустой кабинет. Сел напротив него, уколол глазами и заявил, что его поручили ознакомить уважаемого Петра Мироновича с информацией по одному известному ему делу. Преамбула показалась больному на ногу абсолютно туманный, но виду он не подавал. «Знаю такую. По-моему, довольно милая зверюга». «Это вы не видели, какие у нее зубы!» «Так вот, к Кибельчичу заявились некие американцы. Надо понимать, что этот сеньор Влади, так его мексиканцы зовут, человек творческий и большой любитель, так сказать, расширить сознание. Постоянно трескает какие-то гадостные кактусы, и большую часть времени пребывает умом где-то не здесь. В общем, нашему человеку он рассказал какую-то абсолютно дикую историю, но затем нам удалось отследить связи и кое-кого взять. Получается, что и сам Кибальчич в нее поверил и смог заставить поверить в нее тех, кто отправился в СССР и натворил у нас поганых дел. Представляете, там все вертится вокруг безумной идеи, будто бы вы, Петр Миронович, затеяли проект по фальсификации высадки на Луну и додумались нанять для этого не кого-нибудь, а режиссера Стэнли Кубрика. Я даже не представляю себе, какого размера кактус надо было сожрать, чтобы до такого додуматься. Смешно, правда? Да, Эрвин Эрвинович, действительно смешно. Американца. Снимать поддельную лунную высадку — это же клиническим идиотом надо быть. Вот, а все американцев умными изображают. Купились. Ай да Петр, ай да... сынуля. Спалили тебя, Петр Миронович, как есть спалили. Не зря сумасшедшие деньги в кубиков вбухал. А что за американцы-то были? И были ли они вообще? Или этот Влади их тоже придумал? Американцы, как ни странно, были. И даже с определенной уверенностью можно заявить, что один из них плохо, по-дилетантски загримированный Джеймс Уэбб, директор НАСА. Он в отставку недавно ушел. Какие-то там у них сложности с проектом «Аполлон». То ли перерасход, то ли еще что. Но приезжал он еще до того, как уволился. Кстати, он сам не ученый, не конструктор, а обычный администратор. Но послужной список у него очень занятный. Он был одно время даже помощником госсекретаря, а тогда штатовцы как раз радио «Голос Америки» запустили. Наш, конечно, глушилки скоро придумали, а Уэбб тогда собрал кучу профессоров, чтобы те ему нарожали кучу идей, как эти глушилки обходить. Профессора увлеклись, не только по поставленному вопросу высказались, но и набросали всяких удивительных идей, как еще можно пропаганду улучшить. Написали целый талмуд, это был 51-й год. Так они принялись поучать дипломатов, что делать, когда Сталин умрет. Да как перебежчиков из СССР на воздушных шарах вывозить. И всякое такое прочее. Когда ученый увлекается чем-то, только держись. Фантазия там побогаче, чем у Беляева с Брэдбери на пару. Уэбб от чего-то этим документом проникся. Перечитал, переплел, назвал красиво «Операция Троянский конь». И начальству отдал. Только пальцем у виска покрутили. И забыли. Но можно заметку сделать, что разные дурацкие гипотезы и выдумки сердцу господина Уэбба явно милы. В общем, есть основания предполагать, что именно он эту историю про Стэнли Кубрика Кибельчичу в уши влил. Да предложил ему приличную сумму, если тот поможет разузнать насчет того, правда ли это. Обещал еще нас на весь мир ославить, если вдруг окажется правдой. А троцкиста-то хлебом не корми. Дай над советами поглумиться. Тем более такого, наследственного, которого сам дядя Лёва на коленке катал. К тому же он ведь у нас и посидеть успел немного, вместе с тятенькой. Знатные коминтерновцы впряглись, настояли, чтобы их отпустили. Не простил, затаил. В общем, даже можно где-то понять человека. А дальше-то что? А дальше он вышел на своего родного дядюшку. Такой Поль Марсель, знаете песенку? «Когда простым и нежным взором...» Вот он сочинил. Тоже троцкист. Сидел, потом как Сталин умер, администрировали. Живет в Ленинграде, заведует ансамблем, цирк на сцене. Чем-то он дядю прижал. Тот и согласился организовать приезд в СССР труппы мексиканских циркачей. А в качестве сопровождения при них отправили группу старых троцкистских агентов. Таких старых, что у нас даже оперативок по ним не сохранилось. Ну или кто-то в 50-х выкинул с дуру. Вы ведь, Петр Миронович, очень непопулярная среди этой публики фигура после того трюка с «Интернационалом», который вы в Лондоне выкинули. Они искренне считают, что вы опошлили святое на потребу человеческому стаду, превратили строки священного текста в строки в банковском счете. Фетишисты, черт вы. Не добавься этот фактор. Наверняка среди них нашелся бы хоть один достаточно вменяемый человек, который бы сказал «Это бред сумасшедшего» и прекратил бы всю эту идиотскую клоунаду. Однако нет, имя Тишкова подействовало на них как красная тряпка. Черт возьми, кто мог подумать? Троцкисты? У нас почти 70-й год на дворе. Они же сами как цирковая труппа. Побираются, клянчат под глупые лозунги шиллинги и песо у студентов и прочего не очень опытного или умного народа. Иногда и одного инициативного дурака достаточно, чтобы наломать целую машину дров. А тут их было целых 5 человек. К тому же абсолютные дилетанты или близко к тому. Если кто-то из них чему-то и учился в плане диверсий и вообще работы разведчика, это было еще в годах в 20-х, думаю. Вы представляете, как далеко с тех пор зашел прогресс, и в этом деле тоже. К тому же эти осколки эпохи революционного террора решили, раз уж ввязались в это дело и пробрались в СССР, побить всю посуду, которую под руку попадется. Это уже им никто не подсказывал. Сами инициативу проявили. У одного рак, с скоро должен был слечь. Так, дверью на тот свет хлопнуть решил. Тварь. Сели вдвоем еще с одним на поезд и отправились в Алмату. Знаете, почему в Алмату? Тут за своими мыслями не угонишься. Куда уж за чужими. Туда сослали Троцкого перед высылкой из страны. И там его морили голодом и унижали всячески. Так вот, прощенных троцкистов у нас в стране предостаточно. Иные даже очень неплохо устроились. Так что с деньгами у этих горе-диверсантов проблем не было никаких. Сами понимаете, в Средней Азии, наверное, даже можно космическую ракету с Байконура в личное пользование раздобыть, если найти достаточно жадного человека, согласного ее достать. Чего ж там говорить о козлике и винтовке с коробкой патронов. Дураки, а умные сволочь. Грамотно выбрали цель. До Кунаева добраться несложно. А его смерть хлестнула по всей системе. Спасибо, наши с военными сразу определились, а то ведь могло и до свары на самом верху дойти. С непредсказуемыми, знаете ли, последствиями. Никто же не планирует всерьез действия в случае смерти первого лица. Так, мысли, идеи. А мысли кому-нибудь могли и очень неприятные в голову прийти. Алия, к ней тоже они приходили? Так точно. Тот господинчик, которого я пугал, оказался членом РСДРП с дореволюционным стажем. Он проворовался и сбежал за границу еще в конце 20-х. Жил где-то в Бельгии под чужим именем, примазался к тамошним буржуазным социалистам, а потом и к Четвертому интернационалу. По-русски за 40 лет ни слова не сказал, потому и акцент такой. А говорил грамотно, родной язык ты не забудешь. Я вот тоже по-немецки сейчас редко изъясняюсь, разве что, когда фашистов играю. Но этот навык утратить почти невозможно. Немножко практики, и все приходит в норму. Но времени для этой практики у них не было. Дела. Да, Петр Миронович, чуть не вступил ты двумя ногами в дерьмо. Что же это у Уэба так дернуло? Почему он так заистерил, не к профессионалам кинулся, а придумал такую дурацкую схему? Или не дурацкую? Ведь испытанная уловка Шуллера — успеть первым обвинить соперника, что мухлюет он, а дальше опрокинуть стол, кинуть в морду подсвечник и под шумок задать лататы. В отставку он подал, понимаешь. Да не задумался ли мистер Уэбб надуть и свое правительство? Полетит, не полетит — это еще бабка надвое сказала. А коли вдруг не полетит, извините, господа, профукал я ваши деньги, но вот вам отличная подстраховочка. Лучшая и самая достоверная кинокартина тысячелетия. И ведь в случае чего с него взятки гладки, никаких фальсификаций, ничего не докажете. Сплошная самодеятельность исполнителей. Всегда можно отбояриться, что художник-наркоман выдумал что-то. И вообще, он чертов коммунист. И веру ему давать, себя не уважать, госпожа присяжная. Как говорите, троцкист? Какая права разница? В сортах коммунистов приличный человек разбираться не должен. Ну ладно, слава богу, попытка эта провалилась. Кубрика они отследить так и не смогли. Петр вез его в СССР, не тяготясь разными дурацкими формальностями, как разновидность дипломатической почты. Пограничники в аэропорту широко раскрывали глаза, но мрачный генерал-майор КГБ, которого Тишко выпросил у Ценева для прикрытия, одним взглядом гасил их интерес к необычному новоприбывшему. Правда, выхлопа от того, что Стэнли уже почти год тусуется на Байконуре, пока тоже немного. Далеко еще до полнометражной картины о высадке советских космонавтов на Луне. Только к Новому году маэстро обещал. Хотя ведь и не мыльная опера. Весь цимес как раз в достоверности. Впрочем, если задуматься, Уэбб ушел из НАСА, вероятно, из-за каких-то вставших остро денежных проблем. Кошелек у штатовского правительства сейчас напоминает сдутый воздушный шарик, а надо восстанавливать несколько городов почти из руин. К тому же требуется как-то поддерживать видимость активных действий во Вьетнаме, чтобы президент Стассен не начал срок с признания, что Америка вляпалась в авантюру и обкакалась жиденько. Не сумела справиться с какими-то лесными обезьянами, которых грозило вбомбить в каменный век. Сократить финансирование программы «Аполлон» вроде бы выглядит в этой ситуации полностью логичным шагом. Но не просто так же восьмая миссия не состоялась пока. Конечно, если посмотреть на вопрос глубже, то это будет означать, что немало образованных, квалифицированных, благополучных белых людей, занятых в космической промышленности, попадут под сокращение. А ведь они из тех самых людей, которые проголосовали за Стасона и привели его в Белый дом. Но разве будет лучше, если Америка попробует бежать сразу во все стороны, надорвет интимную часть организма, называемую в обиходе экономикой, и без работы останутся миллионы? «А-а-а! Вот кто обдал качанчик того кактуса и американского президента сюда, на вечерок! Или хотя бы какую его секретаршу! Поспрашать бы задушевно, что они там себе думают, а то угадывать стал, да и херня иногда получается из этой самодеятельности. Еще и с жертвами. Как Ценеву теперь будешь в глаза смотреть, Мироныч? Комбинатор, мать твою! Стыдно-то как! Хорошо еще Ервинович, видимо, не знает, что собеседник и вправду такой ударенный, даже без кактусов. Думает, грязные выдумки беспринципного врага. А то прямо здесь, со сраму, самовозгорелся. А Ценев, получается, дисциплинку подтянул в конторе. Уже не течет из всех щелей. То есть видны и плюсы от его самодеятельности.